«Неужели тебе всю жизнь придется носить этот рабский ошейник?» — вздохнул Оха. «Может, попробуем его сгрызть?» «Пока не надо. Еще несколько часов назад я бы прыгала от радости, если бы освободилась от этой штуки. А теперь, думаю, стоит немного потерпеть», — возразила Митц. «Так просила Бетси, и я обещала. Вреда нам от него не будет, это точно. О, знали бы вы, какая она замечательная, эта собака Бетси, сказала, если Сейбр только посмеет ко мне приблизиться, она ему задаст». «Это уж чересчур», — заметил Камео. «Ты случаем не заливаешь?» «Вру! Я! Вот еще!» — возмутилась Митц. Но потому как переглянулись родители, лисичка поняла, что им трудно ей поверить. «Что ж, — решила Митц, — пусть остается при своем мнении, она-то знает, что говорит чистую правду». Как только радость встречи немного улеглась, лисичка ощутила, что в воздухе норы витают напряжение и страх. «Что, Сейбр все еще на свободе? — спросила она. Камео кивнул. «Похоже на то. Нам всем лучше пока не высовывать со свалки носа. Здесь поблизости у нас есть несколько кладовых, так что голодать не придется, с водой труднее. Но если чутье меня не обманывает, скоро будет дождь. Все бы ничего, пережить можно, вот только твой брат Асак нас тревожит. С тех пор, как вы оба ушли искать норы, о нем ни слуху, ни духу. На то, что он попал тоже в гости к добрым людям и собакам, надежды мало. Если сегодня-завтра он не вернется, боюсь, с ним случилась беда». Лисы улеглись и затихли в ожидании. Через некоторое время они услышали, как по металлической крыше машины застучали дождевые капли, и вскоре стук перерос в мощный ровный шум, словно небеса разверзлись, и оттуда хлынули потоки воды. Вокруг машины забурлили мутные ручьи. Несмотря на ливень, Камео вылез наружу, добрался до кладовой и принес немного еды, которую все трое уничтожили в молчании. Ближе к рассвету дождь прекратился, влажная земля пахла плесенью, лисы оставались в норе, коротая время в разговорах. Камео и Оха вновь принялись рассуждать о новой норе. Лисы, за исключением шалопутов, очень привыкают к своим владениям и чрезвычайно редко покидают их, но сменить жилище — другое дело. Достаточно малейшего подозрения, что убежище их стало небезопасным, и они покидают нору, тем более отыскать другую обычно не представляет трудности. Лисы легки на подъем, потому что с домом их мало что связывает. У них нет привычки наживать добро, и норы их обрастают разве что объедками да грязью. Они не устраивают даже подстилок, и в сущности дом для них лишь укромное местечко, где они отдыхают и прячутся от врагов. Оха и Камео долго решали, куда бы им переселиться. И Митц они тоже советовали то одно, то другое место для ее будущей норы. В пору, когда задует запасай, во многих лисьих семьях происходят подобные разговоры. Родители, вслед за повзрослевшими детенышами, стремятся подыскать себе новое жилище. Камео по-прежнему всячески превозносил железнодорожную насыпь. «Мы поселимся там первыми, это ясно. Пометим все вокруг, и никто к нам не сунется. А у тебя, — повернулся он к Митц, — будет, наконец, собственная нора».